Ночь склонилась надо мной, словно ивушка над рекой. Не нарушит беда покой сладких снов тебе, ангел мой. У любви наши два крыла, одно ты, а другое я. Белой птицей любовь несет нас с тобою в небеса. Прошу, взлетай, в синем небе кружись, без крыла любимой рухну, рухну вниз. Прошу, взлетай, выше к солнцу лети, и на крыльях нам любовь неси. Как сажа моя черна, когда в небе я без тебя. Белой лебедью ты лети в небеса, чтоб меня спасти. У любви нашей два крыла, одно ты, могу летать и не жить мне, и не дышать. Прошу, взлетай, в синем небе кружись, без крыла любимой рухну, рухну вниз. Прошу, взлетай, выше к солнцу лети, и на крыльях нам любовь неси. Прошу, взлетай, в синем небе кружись, без крыла любимой рухну, рухну вниз. Прошу, взлетай, выше к солнцу лети, и на крыльях нам любовь неси. Прошу, взлетай, в синем небе кружись, без крыла любимой рухну, рухну вниз. Прошу, взлетай, выше к солнцу лети, и на крыльях нам любовь неси. Прошу, взлетай, в синем небе кружись, без крыла любимой рухну, рухну вниз. Прошу, взлетай, выше к солнцу лети.